гуру. Земные дела изощряют способности духа, и этим они очень полезны. Если бы они не были нужны для знающего духа, то воплощение в тело и жизнь на земле были бы не нужны. Надо понять ценность и значение земных воплощений и того опыта, через который приходится проходить.